Мой маленький друг. Здравствуй. Это я, сказочник. Сегодня расскажу тебе две белорусские народные сказки. Послушай. Легкий хлеб. Косил на лугу косарь, устал и сел под кустом отдохнуть. Достал мешочек, развязал и начал хлеб жевать. Выходит из лесу голодный волк. Видит под кустом косарь сидит и ест что-то. Волк подошел к нему и спрашивает: «Ты что ешь, человече?» «Хлеб». «А вкусно?» «Вкусно». «Дай мне отведать». «Что ж, отведай». Отломил косарь кусок хлеба и дал волку. Понравился хлеб волку. Он и говорит: «Ух, хотел бы я каждый день хлеб есть, да где мне его доставать? Скажи, человече». «Ладно, — говорит косарь, — научу тебя, где и как хлеб доставать». И начал он волку объяснять. «Прежде всего, надо землю вспахать». «Тогда и хлеб будет». «Нет, брат, постой. Потом надо землю взбронить». «И можно хлеб есть?» — замахал хвостом волк. «Что ты? Погоди. Прежде надо рожь посеять». «А, тогда и хлеб будет», — облизнулся волк. «Нет еще. Дождись, пока рожь взойдет, холодную зиму перезимует, весной вырастет, потом зацветет, начнет колоситься, зреть». «Ух!» — вздохнул волк. «Долго, однако, надо ждать. Ну уж тогда наемся я хлеба в волю». «Где там наешься?» — перебил его косарь. «Рано еще. Надо рожь сжать, потом снопы связать, снопы в копны составить, ветер их провеет, солнышко просушит, тогда вези на ток». «А, и буду хлеб есть». «Эй, какой нетерпеливый. Снопы надо обмолотить, зерно в мешки сыпать, мешки на мельницу отвезти и муки намолоть». «И все?» «Нет, не все. Надо муку замесить и ждать, пока тесто взойдет. Тогда в горячую печь садить». «И испечется хлеб?» «Да. Вот тогда ты и наешься хлеба», — закончил косарь. Задумался волк, почесал лапой затылок и говорит: «Нет, эта работа больно долгая да тяжелая. Лучше посоветуй мне, человече, как полегче еду добывать». «Ну что ж, — говорит косарь, — раз не хочешь тяжелый хлеб есть, поешь легкой. Ступай на выгон, там конь пасется». Пришел волк на выгон, увидел коня. «Конь, конь, я тебя съем». «Что ж, — говорит конь, — ешь. Только сперва сними с моих ног подковы, чтобы не сломать свои зубы». «И то правда», — согласился волк. Нагнулся он подковы снимать, а конь как ударит его копытом, так и покатился волк через голову, а встал на ноги и бежать. Прибежал к реке, видит, на берегу гуси пасутся. А не съесть ли мне их, думает. Гуси, гуси, я вас съем, говорит. Что ж, отвечают гуси, ешь, но сперва окажи нам одну услугу. Спой нам, а мы послушаем. Это можно. Петь я мастер. Сел волк на кочку, задрал голову и давай выть. А гуси крыльями хлоп-хлоп поднялись и полетели. Слез волк с кочки, поглядел вслед гусям и пошел ни с чем. Идет и ругает себя. Ну и дурень же я. Зачем согласился петь? Ну, теперь кого не встречу, съем. Пошел волк дальше. Шел-шел, видит, стадо овец пасется. А пастух спит. Высмотрел волк самого лучшего барана, схватил его и говорит: «Баран, баран, я тебя съем». «Ну что же, — говорит баран, — такова моя доля. Но чтобы не ломать тебе зубы о мои старые кости, стань лучше вон в той ложбинке и разинь пасть, а я забегу на горку, разбегусь и сам прыгну тебе в рот». «Ладно, ладно, — говорит волк, — так и сделаем». Стал он в ложбинке, разинул пасть и ждет. А баран взбежал на горку, разогнался и трах рогами волка. Искры из глаз у серого посыпались, весь свет перед ним закружился. Опамятовался волк, покрутил головой и рассуждает сам с собой: съел я его или нет? А тем временем косарь закончил работу, идет домой. Услыхал он волчьи слова и говорит: съесть-то не съел, да зато легкого хлеба отведал.